Глава 7. «Да не вертись ты!» — рявкнул я и, крепко ухватив мрака за бивень, повернул его к себе. Кабан жалобно выдохнул и скосил на меня правый глаз. И столько было в его взгляде муки и обиды, что будь на моем месте Сальто или Райена, то это, возможно, сработало бы. И кабан бегал бы всю оставшуюся вечность нагишом. Так, наверное, распятый на хирургическом столе кот смотрит на тупые ножницы в руках склонившегося над ним ветеринара. Но со мной такое не прокатывает. Настроение и так было поганым. А тут еще в довершение ко всему небо с самого утра затянуло тучами. Пошел дождь, и глина под ногами превратилась в противную скользкую жижу. «Да успокойся уже, страдалец!» Я сунул мраку в зубы его любимый колючий фрукт, наклонился и стал закреплять на брюхе кабана широкие ремни. И ведь никаких видимых неудобств доспех ему не доставлял. Он даже жрать спокойно в наморднике мог. Но вот ведь артист! Лагерь пробудился около часа назад. Лиса и ребята трезвого, не торопясь, собирали шатры. Завтракали, готовились к переходу. А я, одевая мрака, пытался отвлечься от невеселых мыслей о предстоящем расставании. Ведь если так подумать, то в том мире, из которого мы все сюда пришли, никто и никогда экипировкой кабанов в доспехе не занимался. И хрен бы у меня получилось натянуть на него все эти разноразмерные куски, не цепляйся, Аркон, за старые игровые законы. Все на самом деле просто. Точно так же, как и с лошадиной броней. В открывшейся в окне маунта ячейки мысленно вставляешь в правильной последовательности части брони, и у тебя в голове появляется знание. В противном случае я бы тут точно свихнулся. Жаль только, оно само не надевается, как раньше. Теперь только руками. Средневековье, блин. Провозившись почти полчаса, я все-таки затянул, наконец, последний ремень и, отойдя шагов на 10 назад, удовлетворенно оглядел результат. «Красавец!» – раздался у меня из-за спины восхищенный голос Пончика. Он и так-то жутковато выглядел, а сейчас так вообще. Я обернулся и увидел, что за облачением кабана наблюдало как минимум человек 20. И не только бывшие игроки. Тут и пара лисов затесалась в зрители. Мрак, словно услышав, что говорят о нем, шумом выдохнул воздух. Резко развернулся и тяжелым взглядом обвел толпу собравшихся вокруг зевак. «Ну да, реноме нужно поддерживать. Это на меня он может жалобно поглядывать». «Зайдет такой в мясной магазин и спросит культурно так: „Простите, а у вас пирожки со свининой есть?“» Задумчиво произнес из первого ряда Фантик. «Как нету?» — продолжил за него кто-то из ребят. «А если поискать?» «А все-таки классно», — думал я, слушая доносящееся со всех сторон радостное ржание. Черная кожа выглядела как металл, и внешний кабан походил на броневик начала прошлого века. 190 тысяч хп. Почти 16 тысяч брони, 80 к сопротивлениям, плюс 1 ко всем его навыкам. Во время единства, которое автоматически стало третьим, по нему только 5% физики проходить будет и 10% урона от магии. А разогнавшись, на четвертом-то рывке мы такие цифры с ним выбьем. Любой чемпион мира по боулингу обзавидуется. Когда все уже разошлись, а мрак аккуратно, видимо, чтобы не расплескать, опустился на брюхо в одну из луж, ко мне подошел трезвый. Дождь закончился, и маг, скептически посмотрев на висящие над долиной свинцовые тучи, пожал плечами и вытащил из сумки самокрутку. «Криан, нам нужно ехать с тобой», – спокойно сказал он, убирая огниво. «Кому нам?» Задумчиво глядя на развалившегося в луже кабана, поинтересовался я. «Я и Мира, рейнджер из первого десятка», — пояснил маг. «У нее муж в Айдаре, а мне народ организовывать нужно». «Какой народ?» — я перевел на него удивленный взгляд. «Мы ночью разговаривали с Максом, и я точно так же, как и он, уверен, что убивать лорда тьмы — игрокам не поможет никто. Маг пожал плечами, затянулся и поднял на меня взгляд. «У нас в клане около 42-х, включая меня и бродягу. В Вайдаре их человек 20». «Да с чего вы все решили, что бывшие НПС нам не помогут?» С досадой возразил ему я. «Альтус, тот архимаг, которого я встретил сразу после обновления, он ведь не обязан был мне помогать». «Тут дело в другом», – покачал головой трезвый. «Система ведь указала конкретное количество и игроков, и НПС. И что с того?» «То, что в любом случае тебе нужно будет не меньше 500-200 бойцов». Маг задумчиво посмотрел на дымящуюся самокрутку, затянулся и отшвырнул ее в сторону. «Неужели ты думаешь, что она не просчитала все варианты? То, что ты, к примеру, можешь взять с собой того же Мирта. Эта сотня тебе не поможет ничем. Скорее наоборот». «Ладно, убедил. Но вам-то с этого что? Этой твоей Мире к мужу. Это я могу понять. Но лично тебе и остальным темным. Вы же выполнили задание своей богини. Какое вам дело до людей? У вас же тут нашествие на носу». «Древние будут еще не скоро. Успеем. А по всему остальному? Мы игроки, Рома. Это если ты не забыл и готовы рискнуть. Слишком велика будет награда. Те, кто в Вайдаре, тоже готовы. Хотя и не знают пока об этом». «А своим ребятам?» Он обернулся и кивнул на лагерь. «Им я уже не нужен. Вайпер доведет их и доложит бродяге. Мир потом подтянет всех 200-х из Великого Леса к Вайдаре. Макс в курсе». «Но ты же понимаешь, что гайда на его убийство у меня нет?» На всякий случай уточнил я. «Понимаю. И зная все расклады, считаю, что шансов его убить... у нас не больше 3%, но...» «Почему именно 3?» «Есть такая наука. Аналитика. Так вот, там при расчете любого проекта 3% сбрасывают на чудо. На него и надеюсь». Маг пожал плечами и весело улыбнулся. «Тебе просто нереально везло раньше. Должно повезти и сейчас. Ну, а мы, по мере сил, поможем вашей с Максом хвостатой подруге. Удачи!» «Добро!» Я хлопнул трезвого по плечу и улыбнулся ему в ответ. «Кану только скажи, чтобы включил вас с Мирой в свои расклады». Оглядевшись, я нашел взглядом Макса и, осторожно ступая по мокрой траве, направился в его сторону. Мрак заметил, что я ухожу, фыркнул прямо в луже, а затем нехотя поднялся и двинулся следом. «Вы готовы?» Заметив меня, Макс кивнул стоящему рядом Луффи и указал на небольшую каменную площадку. «Портал построят тут, точно уверенная, что его нужно открывать на самую границу». «Так решил командор». Я вопросительно посмотрел на Кана. «Так нам не придется преодолевать заслон по обе стороны границы». Рыцарь указал трезвому на Саверуса и подошел к нам. «Уничтожим нежить на выходе из порталов. Если не получится или их будет слишком много, уйдем в сторону Керота. Главное – быстро пересечь границу. Дальше будем действовать по обстановке». «Как скажешь». Кивнул ему Макс и, оглядев стоящих вокруг игроков, скомандовал. «5-минутная готовность. Вешаем бафы на уходящих и... прощаемся». «Не скучай там без меня и помни, что я тут не одна». На Аленкином лице не было слез. Но по его выражению я понял, что ей сейчас не легче, чем мне. «Постараюсь». Я прижал сестру к себе, провел ладонью по ее волосам и, почувствовав гладкую поверхность рогов, улыбнулся. «Прощай, рыжик. Веди себя хорошо». «Не прощай, а до свидания!» всхлипнула Аленка. «Победишь всех своих драконов и возвращайся. И жену привози. Я ей много чего интересного про тебя расскажу». «Первый, пятый, десяток, пошли! Быстро!» Проревел в общем канале Кан, как только на площадке появилось изумрудное зеркало портала. «Маги следом! На выходе расходимся веером!» «Ну все, сестренка, до встречи!» Я чмокнул ее в щеку, махнул рукой остающимся ребятам и, позвав Мрака, пошел к одинокой фигуре, стоящей в нескольких метрах от портального окна. «Береги Аленку, старик!» Сжав друга в объятиях, негромко произнес я. «Да ты ж знаешь, Ром, я скорее умру, чем дам кому-то ее обидеть!» Так же тихо произнес друг. «Знаю, но ты береги ее от нее самой. Лады!» Улыбнулся он. «Ну, тогда удачи тебе в твоем огородничестве!» Я хлопнул его по плечу, подхватил поводья кабана и пошел к портальному окну. «И тебе удачи, Ром!» Донеслось мне вслед прощальное пожелание друга. Великий лес. Северная граница. Макенский смешанный лес. Уровень локации. 240-250. Первый, второй десятки. На сотню метров на север. Северус, щиты. Шестой контролирует зону выхода. Эрла, что ты чувствуешь? Лицо пахнуло ветром, наполненным всеми запахами леса. Своего места в боевом построении у меня не было, поэтому я, чтобы не мешать разворачивающейся сотне, принял вправо. Встал за драконами и внимательно оглядел окружающий лес. Офигеть! Нет, я видел великий лес на рисунках ребят из соседнего отдела. Но те рисунки, понятно, ни в какое сравнение с реальностью не шли. Гигантские деревья, казалось, цеплялись кронами за облака. Я словно снова оказался в роще Марипоса. Только там росли секвойи, а здесь нас окружали исключительно лиственные деревья. Трава под ногами выглядела ухоженным газоном, подлесок и небольшие рощицы, над которыми небоскребами вздымались лесные исполины. И никакого тебе бурелома и пеньков. Лес просматривался на несколько километров вокруг. Вот только ничего живого, кроме растений, я не увидел. Нежить, видимо, постаралась. Только ее что-то тоже не видно. «Эрла!» — повторил свой вопрос командор. «Я ничего не чувствую», — покачала головой магистр. «Или лес быстро разрушает аурные следы враждебных ему существ, или нежить ушла!» «Ясно!» Кан быстро сунул в ножны меч и вскинул руки, призывая своего ящера. «По коням, идем на север. Первая группа разведки – 300 метров вперед. Вторая, третья – 100 метров. Фланги. Четвертая – арьергард. Минутная готовность». «Красота!» Глядя на исполинский дуб, возле которого вышел из портала наш отряд, выдохнул стоящий справа от меня Риис. «Ну да». Дерево, которое в диаметре больше полусотни метров, это и не дерево уже, а какой-то, блин, небоскреб. «Шевелись давай, ценитель!» – подтолкнула его в спину Райена. «Банджи у тебя все равно еще нет, потом будешь к местным деревьям примериваться». «Банджи? Зачем ему банджо?» – удивленно поинтересовался Пончик. «Он тебе потом расскажет!» – не оборачиваясь, бросила Магесса. «И споет еще, если очень попросишь». За моей спиной раздался хруст и довольное чавканье. Я резко обернулся и испытал, что называется, культурный шок. «Мрак! Жрал! Желуди!» В глазах кабана удивление смешалось с некоторым сомнением. Примерно так выглядит человек, попробовавший жареные личинки тутового шелкопряда. Вроде и вполне съедобно, и даже вкусно. Но как-то вот не камильфо. «На родину вернулся после долгой разлуки?» Хмыкнул я, забираясь в седло. «Ну ничего, я тете Алене скажу, она тебе посылку с деликатесами организует». «В походную колонну! По десяткам, по двое! Рысью! Марш!» Я выровнял Мрака с ящером Ваесы и мысленно приказал следовать за замыкающими рыцарями. Маги Саверуса прикреплены каждый к своему десятку, а мы все, я, Ваеса, Райена, Риис и следующие за нами игроки, составляем 11-й десяток отряда. Нет, так-то я езжу впереди или там, где захочу. Но только не в таких вот конкретных случаях. Слишком уж мы разношерстная публика, и поэтому, чтобы не мешать боевым маневрам отряда, едем позади всех. За нами только разведчики, которые сейчас выполняют функции дозорных. Главная задача – как можно скорее пересечь границу с Арантией, до которой, если смотреть по карте, не больше 7 километров на север. Чует Ваеса нежить или нет – без разницы. Со светлыми тоже не очень хочется встречаться. Нейтралитет нейтралитетом, но ну его – от греха. Они с темными на ножах, а вот и обойдемся без этих встреч. «А какие тут водятся грибы? Закачаешься!» Донеслось из-за спины. В лице Рииса Фантик нашел благодарного слушателя, и маг теперь буквально от него не отходил. Странно то, что и Раена тоже внимала речам лысого физика с огромным вниманием. А тот... Бывшему учителю, походу, просто не хватало учеников. Человеку, который последние 20 лет только тем и занимался, что обучал детей премудростям своей науки, очень сложно перестроиться. Да и нужно ли? «Погоди!» – из конца строя поддакнула Фантику Масяня. «Он вам сейчас еще и про дриад местных расскажет. Они с моим тут пару месяцев назад хорошо закачались. Душевно!» «Не, местных не знаю», – возразил воин. «А те, что под Эларианом, они, да, на эмакидов похожи». «Эма? Кто это?» «Ну да». О дриадах-то и Гасконец, и Раена, само собой, знают. Отвлеченно слушая объяснение Фантика о романтизме, возвышенной любви и личных переживаниях представительниц земной субкультуры, кому-кому, а учителю, все эти выверты знать было просто необходимо. Я вдруг понял, что с каким-то непонятным волнением и грустью ожидаю пересечения границы с Империей людей. Людей. М-да... Эрантия, приграничье, юго-западная лесостепь, Каярова балка, уровень локации 240-250. Лес резко оборвался, и отряд выскочил на открытое пространство. Со смены локации полностью сменилась картинка. Впереди, насколько хватало глаз, океаном расплавленного серебра раскинулась широкая степь. Резкий порывистый ветер гнал на запад упругие седые волны. Густой, словно кисель, воздух, казалось, насквозь пропитался терпкой полынной горечью. Далеко впереди, на невысоких холмах, ютились небольшие редкие рощицы. «Ковыль цветет», — негромко произнесла в канале мира. «Как у нас, в Краснодарском крае». «Первая группа разведки. Километр вперед. Вторая и третья. Полкилометра фланги. Четвертое. Арьергард. Шевелимся!» Рев Кэна оторвал нас всех от созерцания красот Арантийской степи, и отряд после короткой заминки продолжил движение на север. Скорость передвижения замедлилась, хотя казалось бы. Но, видимо, по степи быстро могут бегать только американские индейцы и девушки в русских национальных одеждах и кокошниках, которых часто в последнее время показывали в рекламных роликах по визору. В реальности же все несколько иначе. Двигаться нужно с разумной скоростью, поскольку копыта лошади может попасть в нору какого-нибудь местного обитателя. Что, собственно, и случилось через пару часов езды. Лось под пончиком сломал себе ногу. Разбойник, понятно, не пострадал. Конечность животного залечили, но дальше все оборотни побежали пешком. У ящеров, вот, копыт нет, а лапы настолько широкие, что им положить с прицепом на все эти кроличьи норы. Мой кабан привык смотреть себе под ноги, а лоси... Да что с них взять? Размер растущих на голове рогов на уровень IQ, увы, не влияет никак. Я это знаю точно. Весь день ехали без остановок, и только к вечеру... Оставив за спиной 150 километров, остановились на ночлег около небольшого озера у подножия двух невысоких холмов. Настроение у меня было не к харту, и пока ребята ходили к холмам за дровами и разводили костры, я попытался снять с мрака броню. Именно что попытался. Кабан категорически отказался раздеваться. Видимо, с выросшей в 1,5 раза выносливостью, на которую я в последнее время внимания как-то не обращал, кабан чувствовал себя значительно комфортнее. Бегать с ним в догонялке мне не хотелось. В итоге я махнул рукой и перестал заморачиваться. Бабы с возу, кобыле легче. Очень-то хотелось тратить на его экипировку по часу в день. Сумерки сгустились незаметно, и ночь широкой темной пеленой накрыла колышущийся океан трав. На небо высыпали несчетные звезды, и ущербная красная луна уронила на поверхность воды тонкую световую дорожку. Стало вдруг поразительно тихо, словно кто-то невидимый убавил громкость. Тишина. Лишь едва слышно потрескивают в костре дрова, плещется в озере рыба и негромко поет под гитару Мира. У девушки был очень глубокий, красивый голос, и у нашего костра собралась едва ли не треть всех отдыхающих рыцарей. Развлечений в этом мире не так много. И хмурые, видавшие виды мужчины и женщины стояли и, затаив дыхание, слушали песни, которые симпатичная лочница пела на незнакомом им языке чужого мира. Я махнул рукой обернувшейся Ваесси, показывая, что садиться не буду, встал у нее за спиной и, скрестив руки на груди, замер. «Понимаешь, это странно, очень странно. Но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, за туманом. И с собою мне не справиться никак. Люди сосланы делами, люди едут за деньгами, убегают от обиды, от тоски. А я еду за мечтами, за туманом и за запахом тайги. А я еду за мечтами, за туманом и за запахом тайги». Есть в этих походных песнях какая-то завораживающая магия. А такие люди, как Мира, скоро будут тут буквально на вес золота. Думал я, глядя на спокойное, чуть отрешенное лицо поющей девушки. Может быть и правда попросить ее научить Рииса играть? «Понимаешь, это просто, очень просто. Для того, кто хоть однажды уходил. Ты представь, что это остро, очень остро. Горы, солнце, пихты, ели и дожди. Пусть полным-полно набиты мне в дорогу чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги». И тут неожиданно в песню включился Фантик. А я еду за деньгами, за мечтами ездят только дураки». Прыснул в кулак Пончик. Легкая улыбка тронула губы трезвого. «Вот ты гад!» Переведя на Лысого убийственный взгляд, задохнулась от возмущения Масяня. «Такой момент обломал!» «Да ну вас, комнатных романтиков!» С улыбкой отмахнулся воин. «Мой отец на Буровой под Уренгоем 15 лет на вахтах торчал. Я к нему пару раз на каникулах ездил. У меня это ваша таежная романтика вот здесь!» Лысый чиркнул себя ладонью по горлу, потянулся и, кивнув себе за спину, добавил. «Особенно, когда в кусты припрет, а там, на твою многострадальную задницу, миллион голодных комаров». «Но это же мечта». Застенчиво улыбнувшись, в повисшей над костром тишине негромко произнесла Мира. Фантик раскинул руки и поднял лицо к небу. «Вот мечта», — серьезно ответил ей он. «Мы все уже приехали. И ты, и я, и даже они». Кивнув на стоящих у костра рыцарей, со вздохом добавил он. «И что же, теперь совсем не мечтать?» Чуть наклонив голову, поинтересовалась лучница. «Почему же?» Немного смутившись, покачал головой Лысый. «Мечтать нужно, но самое главное – не испоганить то, что у нас уже есть». Я не стал слушать дальше, развернулся и пошел к своему кабану. Опасность еще не миновала, и шатры никто ставить не стал. Похлопав подошедшего Мрака по морде, я заставил его лечь на землю и, привалившись к теплому кабаньему боку, попытался уснуть. За охрану лагеря беспокоиться не нужно. Лиса с магами все сделают и без меня. Нужно пользоваться моментом. Доносящаяся от костра пение звучало колыбельной песней, и я сам не заметил, как провалился в сон. Огромная долина в кольце величественных скал затянута черным тяжелым дымом, что клубами поднимался над развалинами укрепления, некогда стоящего на широком каменном уступе. Обломки повсюду. Их так много, и они такие огромные, словно кто-то заложил в одну из египетских пирамид хороший гексогеновый заряд и успешно его подорвал. Часть обломков прилетела со скал, окружающих долину. В них зиял чудовищный пролом. Нет, даже ядерным взрывом такого не сотворить. На подобное способен только Бог. Картинка увеличивается, и теперь отчетливо видны рваные борозды, веером расходящиеся от разрушенного укрепления. Подступы к крепости завалены грудами белеющих костей. Возле обвалившихся стен чернеют неподвижные туши каких-то гигантских тварей. Перед крепостью, на развалинах которой двигаются едва различимые фигурки победителей, видны пятна слабо светящейся темно-зеленой субстанции. В дыму у самой земли медленно перемещаются какие-то огромные серые тени. Невидимый режиссер резко опускает камеру вниз и... Из обломанной каменной плиты на территории разрушенного укрепления торчит странная, похожая на смятую алюминиевую тарелку, конструкция. Размеры оценить сложно, но никак не меньше 10 метров в диаметре. Около нее, по щиколотку утопая в устилающем развалины пепле, стоит высокий худой человек. Белые волосы, не спадающий до середины бедра плащ, короткий клинок в правой руке. За его спиной, низко склонив к земле уродливые головы, два отвратительных чудовища. Я понимал, что это сон, понимал, что являюсь только сторонним наблюдателем. Но никогда еще во сне я не ощущал такого бешеного приступа ярости, как при взгляде на этих странных существ. Их просто не должно было быть. Вообще, в этом мире своим присутствием они извращали саму реальность. Если льву вместо задних конечностей приделать птичьи лапы, отрастить три длинных крысиных хвоста, голову заменить крокодильем черепом, разбросать по телу десяток шевелящихся щупалец, увеличить все это до размеров Неркхала и окунуть получившееся в первозданную тьму. Нет, словами не передать, как в действительности омерзительно выглядели эти создания. Я даже не могу представить, зачем и из какой клоаки их вытащил этот беловолосый ублюдок. Монстры стояли, не шевелясь, вперев взгляды своих белесых без радужки глаз в спину замершего впереди Бога. Казалось, прошла вечность, пока фигура проклятого вздрогнула, и он медленно повернулся. «Здравствуй, Рома!» Чуть склонив на бок голову и не разжимая губ, произнес Вилл. «А я было подумал, что тут уже не осталось ни одной крысы. Ты ведь пришел посмотреть, как твою черноволосую подругу будут распинать на воротах ее цитадели? Прости!» Он развел руками и, обведя взглядом развалины, с некоторым сожалением покачал головой. «Этой суке удалось ускользнуть. Но ты не расстраивайся. Теперь это только вопрос времени. Силы союзников у нее уже нет. Главный оплот разрушен, а великая череда перерождений скоро перейдет под мой полный контроль. Боги уходят, Рома!» Душившая меня ярость не находила выхода. Я прекрасно слышал, что говорит этот ублюдок, все понимал, но только ответить не мог. «Сука, да почему?» «Ты тоже заигрался, Рома!» «Я подумал, что не буду отдавать тебя нашему общему знакомому». Губы проклятого тронула едва заметная улыбка. «Ни тебя, ни эту девочку. Кольцо ты уже испоганил, но из нее получится неплохая наложница. А еще я слышал, что у тебя есть сестра». «Мразь!» Мне казалось, что я сейчас подохну от разрывающей меня ярости и бессилия. «До встречи, Рома. Передавай привет моим женщинам». Вилл глумливо усмехнулся, затем обернулся к неподвижным монстрам и, кивнув на меня, бросил короткое «убить».